Я искал тебя по свету, на перронах и в рассветах, милая, ты теперь моя. Ты идешь, и сердце тает, словно солнце догорает за рекой. Ты любимый мой, мелодия души, она сейчас в твоих глазах. Мелодия души и в самых сокровенных снах. Мелодия души, она и радость, и печаль того, что было, нам не жаль. И для нас ночное небо, мы с тобой там станем ветром. Пожелай, я рядом буду, а прогонишь, не забуду, так и знай, ты любимая. Мелодия души, она звучит в твоих глазах. Мелодия души звучит в рассветных облаках. Она и радость, и печаль того, что было, нам не жаль. Она сейчас в твоих глазах. Мелодия.